После такого официального представления говорить трудно. Братья и сестры, понимаю, что все уже устали. Ну, как раз к слову, тема о жертвенности. Продолжать слушать, это тоже надо жертвенными быть. Давайте наберемся еще немножко, послушаем слово. Я хочу прочитать сначала один стих из Евангелия, слова Иисуса Христа, а потом прочитать его в контексте с некоторыми другими стихами этой же главы. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1:26 сначала стих. Иоанна 12:26. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Я недавно по порядку читал Евангелие, и как-то мой взгляд упал на этот стих, и у меня возник вопрос. «Кто мне служит, мне да последует». Неужели можно служить Господу и не последовать Ему? Для большинства из нас понятие «служить» и «следовать» ну, отождествляются. Это как одно и то же. И в идеале оно так и должно быть. Но так бывает не всегда. И поэтому Иисус Христос говорит такие слова. «Всякий, кто служит Мне, пусть идет по Моим следам». И когда я начал размышлять об этом, как же это понять и какая разница между служить и следовать, я вот посмотрел эту мысль сначала и хочу ее тоже вместе с вами прочитать. Здесь не очень много. Из этой же главы, с 20 стиха и по 28. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать: „Отче, избавь меня от часа сего“? Но на сей час я и пришел. „Отче, прославь имя Твое“. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Вот такая предыстория или фон, где прозвучали вот эти слова: «Кто мне служит, мне да последует». Праздник Пасхи собирал в Иерусалим многие-многие толпы людей. И на этот раз в числе прихожан различных религиозных евреев пришли и некоторые греки, елены. Они, мы точно не можем сказать, что ими двигало и что явилось причиной того, что они пришли вот сюда в праздник. Возможно, они просто искали мудрости и наслушались об Иисусе Христе, как о великом учителе, и хотели послушать еще Его мудрости. А возможно, хотя это были и язычники, но их душа искала Бога, потому что сказано: «Из пришедших на поклонение были некоторые елены». И вот они пришли сюда, в этот город еврейский, религиозный центр, поклониться их Богу, и услышали об Иисусе Христе. И вот они встречают одного из учеников Иисуса, Филиппа, и говорят: «Господин, ты не можешь нам устроить встречу с Иисусом, с вашим учителем? Нам хотелось бы видеть Иисуса». Ну, Филипп в смущении, или не знаю как еще, находит Андрея и говорит: «Слышь, брат, там вот люди пришли, они Иисуса хотят видеть». Иисус, возможно, был занят, учил людей или чем-то другим, но, скорее всего, что так. И они вместе приходят к Иисусу и говорят ему, что: «Учитель, здесь пришли люди из далекой Греции, и вот они хотят тебя видеть». Ответ Иисуса, ну, кажется, не совсем понятным или даже странным. Он им не сказал: «Ну, пусть веди их сюда, или я сейчас занят, поговорим через час, или назначим встречу на завтра». Иисус почему-то ничего подобного не сказал. Он сказал такие, как будто бы, странные слова. Иисус сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». И дальше: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Какой смысл этих слов? На поверхностный взгляд Иисус, кажется, ответил уклончиво и не совсем ясно, но на самом деле Он открыл глубокую духовную истину, и Он ответил на вопрос не только Филиппа и Андрея, Он ответил не только на запрос этих язычников, которые пришли, а Он открыл великий духовный принцип. В чем суть ответа Иисуса Христа? «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Вот наступает час, здесь вот Иисус в ближайшие дни будет предан и станет жертвою для спасения всего человечества. И наступает время, когда уже не надо будет идти из Греции в Иерусалим, чтобы встретиться с Иисусом Христом, услышать Его слова или посмотреть на Него. Необходимость в этом отпадет, потому что Иисус Христос, Он как единое пшеничное зерно, будет брошен в землю, отдаст Себя в жертву, умрет, и через это Он будет прославлен тем, что Он умножится во многих-многих своих последователях, во многих-многих своих учениках. И то, что благодаря служению Церкви, которая вот через смерть Его и воскресение возникнет, имя Иисуса Христа станет гласным и известным повсюду, и многие-многие люди через служение Первоапостольской Церкви и Церкви до наших дней, они встретятся с Иисусом, и они увидят Иисуса. И мы знаем, что действительно так было, когда Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на апостолов, и потом дальше Церковь стала расти. Свидетельство Церкви было только об одном – об Иисусе Христе. И удивительные слова сказал апостол Петр в последнем стихе 3 главы Деяний апостолов: «Бог, воскресив Сына Своего, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Бог, воскресив Сына Своего, к вам послал Его благословить вас. Мы знаем, что по воскресении Иисус мало кому являлся, и массы народа, они Иисуса Христа воскресшим не видели. А Петр говорит, что Бог к вам послал воскресшего Иисуса Христа. Как? Каким образом? Благодаря чему? Благодаря вот проповеди Церкви, благодаря служению апостолов, и дальше не только апостолов, но всех детей Божьих, спасенных. Вот, братья и сестры, Иисус Христос открыл важнейший духовный принцип, который теперь теперь понятен стал. Не знаю, поняли ли тогда Филипп и Андрей то, что сказал им Иисус. Не знаю, как они ответили и что они ответили тем еленам, которые задали им такой вопрос. Но я знаю точно, что елены, они, если захотели, то они все-таки встретились с Иисусом. Или здесь, в Иерусалиме, потом, в день Пятидесятницы, или, может быть, их настигла проповедь об Иисусе Христе, там, где они возвратились домой вместо своего проживания. Но Иисус Христос стал доступен. И вот Он дальше говорит о Себе и ко всем нам, любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Это духовный принцип провозгласил Иисус Христос и сам первый показал, как это есть на самом деле, как это должно осуществляться. Иисус Христос не возлюбил своей жизни, не возлюбил своей души даже до смерти, а можно сказать, возненавидел ее и сохранил ее и приумножил ее многократно в тех последователях, которых он приобрел себе через смерть свою. Смерть Иисуса Христа, его любовь, любовь великая, проявленная к людям, любовь до смерти, она тронула, она покорила наши сердца, и таким образом мы тоже полюбили Господа и жизнь свою посвятили Ему, и теперь, братья и сестры, служим Ему добровольно, искренне, из любви. Вот что сделал Иисус Христос. И дальше идут вот эти слова теперь к нам. Кто мне служит, мне да последует. Куда, в чем последовать? А вот в чем последовать. В том, чтобы возненавидеть душу свою, так как Он. В том, чтобы стать этим пшеничным зерном, которое умрет, но смерть его принесет много плода для других людей. И всякий, кто мне служит, говорит Иисус, пусть идет этим путем. И тот, кто этим путем идет, того почтит Отец мой. Кто мне служит, таким образом, следуя за мною, того почтит Отец мой. И вот он дальше говорит, что мне сказать? Избавь меня от часа сего. Приближается страдание Иисуса Христа. Тяжело принять смерть. Очень тяжело быть преданным в руки человеков, грешников, святому, праведному, чистому, небесному, отдаться в руки мучителей, злых, грубых, ослепленных грехом и дьяволом, очень тяжело, но решение-то принято стать пшеничным зерном. Сказать, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел, и поэтому я говорю, не избавь меня от часа сего, а говорю, Отче, прославь имя Твое. Вот решение в сердце Иисуса Христа. И Он еще раз подтвердил здесь свое твердое решение стать Спасителем всех человеков. На такое твердое решение небо не могло молчать. И пришел с неба глас, и уже прославил в жизни твоей до сих пор, и уже прославил в том, что сейчас ты подтвердил вот это решение умереть за людей. Этим ты прославил меня, Отец, за свидетельством, и еще прославлю себя и в твоем воскресении, и во многом-многом служении, которое будет потом совершать Церковь. Поэтому, братья и сестры, вот такие истины открываются для нас здесь. Поэтому это слово нам открывает, что служить Иисусу Христу и следовать за Иисусом Христом – это не всегда может быть одно и то же. Служить Иисусу Христу – это может быть вместе с Ним ходить, как ходили другие. Кто-то там слушал Его речи, кто-то пользовался благами, которые Он дарил, кормил, когда исцелял и тому подобное. Кто-то думал послужить Ему чем-то из того, чем сам располагал. Иисус Христос видел различных людей. И вот это слово Он много раз повторял, что душу свою нужно возненавидеть, что себя нужно отвергнуть, что вот Он шел этим путем и призывал, чтобы этим же путем шли и все те, кто желает быть с Иисусом Христом. Последовать Мне, Мне да последует в чем? В том, чтобы так, как Я, отвергнуть себя и все остальное. В том, чтобы так, как Я, как Иисус Христос, не возлюбить души своей даже до смерти. Это главный принцип христианства, главный принцип Евангелия. Жертвенность ради Бога, во имя Бога, в труде для людей. Так делал Иисус Христос, Он служил нам во имя славы Небесного Отца, людям служил. Так делали и все святые. Братья и сестры, апостол Павел о себе сказал удивительные слова, когда прощался, беседуя с ефесскими пресвитерами. Он говорит, что «я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы в радости совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И заметим, если так внимательно смотреть, в этом стихе одном, это 24 стих Деяния 20 главы, апостол Павел открывает цель своей жизни и средства для достижения этой цели. О цели своей жизни он говорит так, чтобы с радостью совершить поприще мое и служение. А средства для достижения цели я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью. Только если ты готов платить такую цену, только тогда ты, любой из нас, мы сможем, друзья, осуществить высокие цели. У нас тоже у всех есть цель. Мы хотим совершить и поприще свое, и служение свое. Понимаем, что поприще и служение – это не одно и то же. Это разные вещи. Поприще – это наше личное спасение. Это наша духовная жизнь. Это мои и любого из нас личные отношения с Богом. Это мой путь. А служение – это то, что Господь поручил мне, труд у Павла конкретно, он говорит, служение какое, проповедовать Евангелие. Так вот, и для того, чтобы верно совершить свой путь, и для того, чтобы совершить труд, порученный нам Господом, мы должны хорошо знать, какие для этого есть условия или средства. Павел их понимал и называет. Я первое ни на что не взираю, а второе не дорожу своей жизнью. На что было взирать Павлу? Было на что взирать. Братья говорят ему, не ходи в Иерусалим, не уходи в Иерусалим. И он говорит, Дух Святой свидетельствует, что меня ждут узы и скорби, но я ни на что не взираю. Различные возможные опасности, трудности и все остальное, оно не может и не должно смущать. Брат вот говорил, что мы робеем, мы комплексуем, мы думаем, как о нас подумают, как посмотрят, получится, не получится. А если есть в Господе дерзновение, если понимаем, что от Господа вручено нам это служение, то ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью, только бы, и заметим, как он говорит, с радостью совершить поприще мое и служение. Для некоторых христианская жизнь как тяжелое бремя. Для молодежи некоторые бывает христианская жизнь, которые не полюбили еще Господа. Для людей, которые только что-то услышали, чуть-чуть что-то, но не поняли, что отношения человека с Богом основаны на любви, для них христианская жизнь, она может казаться тяжелым бременем. Апостол Павел говорит, только бы в радости совершить поприще мое и служение. Поэтому, братья и сестры, действительно так, что отношения человека с Богом, они построены на добровольной основе и построены на любви. Иисус Христос, о Нем так сказано, что Он, мы все знаем Исаия, 53 главу, Он истязуем был, но страдал как? Добровольно. Два, кажется, взаимоисключающих понятия. Страдал и добровольно. Человек так устроен, что страдания ему противоестественны. И мы всегда стараемся страданий избежать. И наш организм даже так устроен, чтобы в нем работают эти инстинкты самосохранения, чтобы как-нибудь оградить себя от страданий. И Иисус Христос, Он страдал добровольно. Почему? Потому что Он любил Своего Отца. Из-за любви к Своему Небесному Отцу Он сказал, вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце. Твой закон, он стал моим законом, потому что я Тебя, Отец, люблю. И Он, любя Небесного Отца, добровольно пошел на эти страдания, страдал добровольно. И Господу было приятно видеть послушание Своего Сына. И теперь Сам Сын Иисус Христос на подвиг Своей души Он смотрит с довольством. Братья и сестры, мы должны это хорошо усвоить сердцем своим и с радостью, из любви тоже посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу. И тогда, когда наша жизнь будет посвящена Ему в целом, тогда мы с радостью и служение будем совершать, служение благовестия. И вот эта готовность следовать за Иисусом Христом, чтобы быть пшеничным зерном, она обязательно проявится в нашем служении, и Бог благословит такое служение, и оно обязательно принесет плод. Бывает, если люди идут на благовестие, люди идут, мы если идем, люди очень чувствуют, мы любим их или не любим. Мы искренне проповедуем или не искренне. Мы готовы за них жизнь отдать или нет. И они нам говорят, слушай, мы вас не понимаем. Вот вы столько оказали нам внимания, зачем мы вам? Зачем мы вам? Что мы для вас сделали? К нам на палатку пришли ночью, в часа в 3 ночи. Тяжелое было палаточное служение. Ни одной ночи мы там нормально не спали. Одну только из целой недели. Одну более-менее нормально отдохнули. В 3 часа ночи пришли несколько пьяных. Зашли в палатку. Ну, рассказывайте нам. Ну, слушать сами не хотят. Им просто не спится. Водит их кто-то ночами. Ну вот, а потом мы беседуем. Они говорят, слушай, мы вас не понимаем. Мы вот пришли к вам, мучим вас, спать вам не даем. А вы с таким вниманием к нам относитесь. И вы знаете, коснулось этих людей сильно. Слава Богу. Другой раз проводили палаточное служение. И смотрим, идут несколько женщин, так, прилично одеты, ну, похоже, что как мы подумали, что на собрание. И брат вышел, заходите, заходите. Они говорят, нет, мы ругаться пришли. А это активистки такие православные там в селе, ну, батюшкино окружение, но обычно есть, и вот как раз они и пришли. Ну, вы почему учите людей иконам не поклоняться? Вы почему настраиваете против православных? А брат так спокойно, вежливо говорит. Люди еще стояли. Вы слышали, чтобы мы что-то говорили подобное? Нет, нет, нет. А те женщины так смутились. И говорят, одна другая говорит, слышите, женщины, смотрите, мы пришли ругаться к ним, а они как по-доброму, по-хорошему. Давайте, чтобы на нас еще греха не было, пойдемте отсюда по-хорошему. Чтобы нам не оказаться и богопротивниками. Примерно вот так вот. То есть люди очень слушают и чувствуют наш настрой нашего сердца. И это я понимаю в любом служении. Господь обязательно даст ответ, и жизнь проявится там, где будет чья-то смерть. Вспоминаю разговор с одним братом, руководителем молодежи, которому досталась такая очень тяжелая молодежь, которые не хотели слушать, ну, буквально срывали молодежные разборы церковные, ну, там свое у них был круг, общество. И мы идем, и он говорит, ты знаешь, это было еще тогда, в годы гонений. Он говорит, я сегодня готов пойти в тюрьму, если бы я знал, что мой срок спасет вот этих буйных юношей. Как вы думаете, братья и сестры, мог ли Бог такое решение, такой настрой сердца оставить без ответа? Конечно, нет. И Бог дал плод, никто из тех юношей не ушел в мир. Кое-кто из лидерствующих там потом сам стал руководителем молодежи. А вот так вот Господь отвечает. И поэтому действительно вот этот вот принцип, Иисус Христос говорил о себе, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, много плода принесет. А потом и нас призывал, кто мне служит, если вы мои, если вы называетесь моим именем, если вы хотите служить мне в благовестии или в каком-то церковном труде, в занятиях с детьми, в проповеди и так далее, везде в основе служения должна быть смерть своего «я». Сегодня говорил Евгений Никифорович про этого вот великана, который шел впереди этого полчища, да? Вот где вот этот великан будет сражен, свое «я», гордость, там обязательно будет успех. А где будем искать своего, где будут человеческие какие-то мысли, там, искания, настрой и так далее, там просто не может действовать жизнь Господня, потому что ведь жизнь производит Бог, а Бог производит жизнь на той основе, которую Он Сам определил в Своем Святом Писании, в Священном Слове. И поэтому, братья и сестры, очень бы хотелось, чтобы вот у каждого из нас, кто уже служит Иисусу Христу, утвердилось вот это большое желание последовать Ему. И только когда мы вот так вот будем следовать, то тогда почтит Отец. Тогда Отец почтит чем? Печатью своего благословения, свидетельством того, что Он действительно с нами, как почтил Отец здесь же Иисуса Христа, этим голосом с неба, явным свидетельством, что Он находится на путях угодных Отцу, и прославил, и еще прославлю. Почтит Господь нас своим благословением, благодатью и откровением своей силы в нашем служении и почтит потом наградой в вечности. А если мы будем служить и не будем следовать, то чего нам ожидать? У нас будет разобщение с тем, кому мы служим, и так просто не может быть. И поэтому да благословит Господь и да утвердит в каждом сердце искреннее желание следовать Иисусу Христу. И совершая служение, вот которое нам поручено, здесь тоже нам важно очень проверить, чтобы было искреннее только одно желание – умереть для себя и прославить Иисуса Христа. Не всегда так бывает в служении благовестия, не всегда так бывает, к сожалению. Апостол Павел говорит, что когда его посадили, в послании к филиппийцам он пишет, он говорит, что разделились братья. Вот так, пока я был, оно не было заметно. А когда меня не стало, посадили, то разделились братья на большую часть и на меньшую часть. Большая часть, они стали искренне проповедовать Христа, а меньшая часть, они стали проповедовать Христа, но в духе соперничества, чтобы доказать, и мы не хуже, чем Павел. И если от Павла покаялось 100 человек, то от меня 120 от моей проповеди. И пошло вот это вот соперничество. Люди в служении искали своего. Любопрение – это соперничество и зависть. А потом, братья и сестры, о таких людях, о таких именно людях апостол Павел скажет, что я раньше говорил, а теперь даже со слезами говорю, они поступают, как враги креста Христова. Почему они враги креста Христова? Они не дружат со крестом. На кресте я умерла. Крест – это конец всего своего. Крест – это высочайшая жертвенность. А эти люди, даже на святом деле, они не желают умирать. Они ищут своего и по зависти и по любопрению, из-за вот этой гнусной корысти, чтобы нажить для себя мирскую славу, слава их в сраме, они вот в это святое дело примешивают вот такую гнусную корысть. И поэтому будем стараться, братья и сестры, проверять себя, что движет мною всякий раз. И как хорошо, если всеми нами в нашем служении будет двигать то, что двигало Иисусом Христом, что «Отче, прослав имя Твое». Идя на труд, вслух говоря и в сердце своем, всегда носить вот это желание. «Отче, прослав имя Твое». В одном из календариков братства уже много лет назад было приведено высказывание одного из мужей Божьих. У нас только одна жизнь, и мы вправе прожить ее так, как нам хочется. Но если мы будем искать своего собственного удовольствия, то наша жизнь никогда не прославит Бога. Если мы будем искать своего собственного удовольствия, наша жизнь никогда не прославит Бога. А если вот так вот, как Иисус Христос здесь говорит, что Он, как пшеничное зерно, падает в землю, и потом говорит: «Отче, прослав имя Твое», тогда Отец Небесный говорит: «Прославил, и Ты меня прославил, и Я Тебя прославил, и еще прославлю». Это прекрасная доля и положение жить в согласии с волей Божией, сознавать, что ты угоден Господу, что Он смотрит на тебя с благоволением и печатью своего благословения отмечает твою жизнь, твое служение. Что может быть прекраснее, что может быть лучше, дорогие друзья? Пусть Господь поможет нам жить такой жизнью и угодить Ему. Аминь. Мы помолимся, склонимся, будем молиться. В моем сердце покой, нет мира сего, что не может заменить сей мир от меня. Вот беда за бедой, меня не оставит. Бог слово даю, всегда я с тобою, я твой, Господь. Он меня не оставит. Песню везде, слышу везде, об Иисусе Христе, когда в сердце моем покой, скорбь из сердца ушла, пусть меняется днем, как отрадно Господь, Господь мне с тобой. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, мой Господь. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, я твой. Я храню словом сердце мое, от скитаний земных сил моих. Но за мной он придет и возьмет небеса, царство света любит, отчизну святых. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, я Господь. Он меня не оставит, Он слово дает. Всегда я с тобою, я твой, я твой.